Три прекрасных витязя. Нервное переутомление, определил врач и прописал мне ежевечерние полуторачасовые прогулки перед сном. Я представил себе нашу вторую глиноземную в эту пору. Темные подворотни, забор с проломами вокруг новостройки, фонари, расположенные друг от друга на расстоянии полета стрелы. И мне стало тоскливо. «Доктор», — робко сказал я, — «а днем нельзя?» «Почему нельзя?» — ответил доктор. «Можно и днем, даже нужно. Пешком на работу, пешком с работы, если не очень далеко. Но перед сном обязательно». Вечером, провожая меня на первую прогулку, жена сказала: «По тротуару не ходи и от заборов держись подальше. Лучше иди серединой улицы». «Учи ученого», — буркнул я. «Закуривать ни с кем не останавливайся», — продолжала жена. «Знаешь эти их приемчики. Сначала дай закурить, а потом раздевайся». Она задумалась, припоминая что-то. «Я после войны сразу с одним парнем дружила». «Ну?» — сказал я. «У него пистолет был, отец с фронта привез. Правда, не стрелял, что-то там заржавело, но помогал здорово. Подойдет к нему ночью какой-нибудь тип прикурить, а он свою папироску в ствол вставит и протягивает. Представляешь?» «Ага», — хмыкнул я. «Вот и выходила бы за этого ковбоя». «Тебе все шуточки», — обиделась жена. «Какие к черту шуточки?» — мрачно сказал я, запихивая в карман гаечный ключ. «Шуточки». На улице было темно и пустынно. Хотя кое-какая жизнь и пульсировала, судя по доносящимся звукам. Звуки эти, однако, были неутешительные. Возле забора стройки кто-то со скрипом выворачивал доску. Неизвестно, для какой цели. Может, вооружался. Где-то впереди противными голосами пели неразборчивую песню с леденящим душу припевом «Страшно аж жуть». Я шел серединой дороги от фонаря до фонаря. Самые темные отрезки перебегал рысью, хватаясь за бухающее сердце. Бандит вышел из-за угла пивного ларька. Здоровенный детина с квадратными плечами. «Эй, гражданин!» — хриплым голосом сказал он. «Прикурить не найдется?» «Вот оно!» — ахнул я, и правая рука мгновенно онемела. Теперь, если бы даже у меня был не гаечный ключ, а пистолет, как у того жёниного ухажёра, я бы не смог им воспользоваться. Левой рукой я кое-как вытащил зажигалку и начал безуспешно щелкать ею. Рука позорно дрожала, огонь не высекался. «Что ты трясешься, будто кур воровал?» — неодобрительно сказал детина. «Дай-ка сюда». Он отнял у меня зажигалку и с первой попытки добыл огонь. И тут я увидел на рукаве у него красную повязку. «Господи!» — воскликнул я. «Так вы дружинник, а я-то думал...» «А ты думал, мазурик?» — усмехнулся он. «Правильно думал». «У меня подсеклись ноги». «Правильно опасался, земляк», — пыхнул он сигаретой. «Здесь этой шпаны как мусора. Запросто могут и раздеть, и ухайдакать». Тут я окончательно убедился, что он не бандит, и правая рука сама собой оживела. «Пусть попробуют», — храбро выпрямился я. «Пусть только сунутся, а вот этого они не нюхали». И я показал ему гаечный ключ. «Выбрось», — строго сказал он. «Приравнивается к холодному оружию. Срок получишь». «Извините», — хихикнул я. «Вы ж дружинник, не учел». Дальше мы пошли вместе. Я больше не вздрагивал и не оглядывался. А чего мне было бояться рядом с дружинником? «Ты, собственно, какого лешего по ночам блукаешь?» — спросил он. «Гуляю», — признался я, — «по рекомендации врача. Полтора часика ежедневно, перед сном». «Врача?» — остановился он. «Это какого же? Дмитрия Сергеевича?» «Точно. Откуда вы знаете? Хотя, пардон, вы же дружинник. Все забываю». «Вот что», — помявшись, сказал он. «Неудобно как-то. Вроде я тебя конвоирую. Еще подумает кто». И он начал снимать повязку. «Не-не-не-не-не!» — запротестовал я. «Выполняйте свое задание. Кому тут думать-то? Нас всего двое». «Тогда мы вот как сделаем». И он все-таки снял повязку, которая в развернутом виде оказалась почти новой дамской косынкой, и разодрал ее на две части. «Не заругает супруга?» — — спросил я, подставляя рукав. — Не узнает, — подмигнул он. Я незаметно ее слямзил, когда уходил на это... на дежурство. Возле забегаловки к нам присоединился третий. Мы сначала приняли его за пьяного, но потом разобрались. Гражданин этот просто оказался очень нервный, до предела издерганный и страшно сердитый на медицину. «Коновалы!» — орал он, брызжа слюной. «Таблеток пожалели. Придумали лечение гулять перед сном. Поэтому Бродвею, да, где за каждым углом по мокрушнику...» Он успокоился лишь после того, как мы оторвали ему полоску красной материи и повязали на рукав. В половине двенадцатого мы задержали первого бандита. Он бежал от гнавшихся за ним милиционеров и вымахнул прямо на нас. Правда, командир наш успел сигануть в сторону и спрятаться за газетный киоск. Но оказалось поздно. Ворюга уже разглядел повязки, понял, что его окружили, и сдался.